Начальство умнее подчиненных. «Что это за законы? Ну что это за законы?» — возмущается неврастенник. «Такие законы любой дурак открыть может. Они общеизвестные. Главное не в этом. Главное объяснить, почему именно так происходит. Так, а не иначе». «Не так-то уж эти законы общеизвестны», — говорит болтун. «После того, как ты прочитал трактат шизофреника, тебе стало казаться, что ты сам узнал о них до этого. А попробовал бы ты это сделать впервые. Искомые тобой объяснения, может быть, столь же тривиальные, но ты найди их сам». Неврастенник обиделся и ушел к чужим делам. «Мы настолько привыкли пренебрежительно относиться к продуктам труда других, присваивать их безнаказанно и преувеличивать ценность своих мыслей, — сказал болтун, — что даже не замечаем чудовищности этой привычки в себе. Мы замечаем ее только в других, и только тогда, когда это больно задевает нас». «Хорошо. А в чем состоит твоя точка зрения?» — спросил Мазила. «Ты будешь разочарован», — сказал болтун. «Законы вообще не нуждаются в объяснении, поскольку их и изобретают именно для этой цели, и не имеют никаких порождающих их механизмов, ибо они сами суть конечные механизмы происходящего. Возьмем, допустим, такой закон. Начальство умнее подчиненных. Неврастенник требует объяснить, почему так, поскольку он жаждет сложных формул и глубинных механизмов. Начальство тоже заинтересовано в объяснении, ибо оно убеждено в том, что в начальство выходят самые умные индивиды. А между тем вопрос «почему» тут лишен смысла. Дело в том, что подчиненным по самому их положению невыгодно быть умнее начальства, ибо это ослабляет их социальные позиции и даже ведет к конфликтам, в которых умников подчиненных, как правило, постигает жалкая участь. Потому подчиненные добровольно стремятся быть глупее своего начальства. И добровольно фактически становятся такими. Происходит самооглупление, в результате которого интеллектуальный уровень начальства, в общем, становится выше такового у подчиненных. Это и есть сам закон, который фиксировал шизофреник в нарочито афористической форме. Начальство умнее подчиненных. Раз ты начальник, а я подчиненный, то именно поэтому ты умнее, чем я. «Я с этим тоже согласен», — сказал Мазила. «Я сам так всегда думал».